Извозчик остановился у проходного двора. Маша выскочила. Пролетка осталась ждать. Поправляя очки, чуть в отдалении ждал и доктор. Ага, вот из подворотни вынырнули двое. Маша и Иван Палыч узнал Заварского. И, чуть выждав, запустил мотор, легко нагоняя пролетку. Что теперь было делать? Как-то сообщить в полицию? Или, пока что просто проследить? Глава 19. Городской полдень был шумным, и площадь гудела, как улей. Извозчики покрикивали на лошадей, мальчишки сновали меж телег, ругался сам с собой пьяный в дым дворник. Иван Палыч притормозил мотоцикл, решил пока активные действия не применять, и было отчего. Маша, растрепанная, нервная, шла за Заварским. Тот, в потертом сюртуке и военных штанах, шагал быстро, даже не оборачиваясь на девушку. Доктор прищурился, примечая интересную деталь. Рука Заварского, небрежно лежащая у пояса, то и дело касалось чего-то под сюртуком, словно поправляя. Револьвер, понял Иван Палыч, и внутри все сжалось, как пружина. Этот тип не так прост. Посреди города, в людном месте, и с оружием. Отчаянный, или дурак. Впрочем, молодость, видимо, списывала многое. Кровь у парня кипела, а вместе с кровью бурлили и мозги. Кажется, совсем не понимает, чего творит. Артем заглушил мотор, чтобы не привлекать внимания, и слегка откатил транспорт в сторону, прячась за телегой с сеном. Лезть сейчас к Заварскому опасно. Мало того, что самому можно схлопотать пулю, так и остальные ни в чем не повинные люди могут пострадать. Начнет еще палить во все стороны. Маша и Заварский остановились у стены дома, их голоса, резкие и торопливые, доносились обрывками, перебиваемые стуком колес, ржанием лошадей и гомоном площади. Артем напряг слух, пытаясь расслышать хоть что-то. Полицаи поймают, Иннокентий. Тонкий голосок Маши прорезал шум. Они уже рыщут, шпики везде. После трактира все на ушах, уезжай, пока не поздно. Мне сказал. Лицо Заварского покраснело от гнева. Он шагнул ближе к девушке. Его рука снова легла к поясу, и доктор заметил, как пальцы сжали рукоять револьвера под тканью. Каторжник был разгорячен. Поймают. Кто? Гробовский. Прорычал громко Заварский и сплюнул в пыль. «Да я этого пса сам убью!» «Иннокентий, да ты чего?» Испугалась Маша. «С ума сошел!» «Решено!» Отмахнулся тот. «Следующий, он!» «Это будет жест эсеров, знак всем этим сатрапам!» «Пусть знают, что с нами шутки плохи!» «Они думают, нас задавит, мы им покажем кровь!» «Одумайся!» «Чего ты боишься?» «Не надо бояться!» «В губернатора стреляли, что мне сделали?» «Ничего!» Маша отступила. Ее глаза округлились, и она схватила его за рукав. «Иннокентий, не надо!» Голос девушки задрожал, как струна. «Ты нас всех подведешь! Анну Львовну, ребята, их же схватит!» «Подумай, не схватит!» Иван Палыч, слушая, сжал кулаки. Первой мыслью была, Заварский приукрашивает. Горячий, как всегда, размахивает руками, кричит про кровь, Гробовского грозится убить, но это же просто слова, бравада юнца, чтобы впечатлить Машу и держать ее в узде. Он ведь всегда так, трибун, а не боевик, любит речи, а не пули. Его харизма, его громкие фразы, это театр, чтобы гимназисты вроде Николая, Степана и Юлия хлопали в ладоши. Но тут же, как удар молнии, в голове всплыло воспоминание. Школа, собрание, Заварский с горящими глазами, кричит про дорогу и губернатора. Тогда доктор тоже думал, пустое, шутка, парень гораст языком молоть. Он даже посмеялся про себя, представляя, как Заварский размахивает руками, а сам прячется в подвале. А потом, трактир, стрельба, кровь Чарушина, стекающая по шинели, стоны Круглякова и Парфенов, чудом уцелевший, потому что его приняли за шофера. Вот тебе и горячая молодая кровь. Заварский не шутил тогда, и не шутит сейчас. Его рука на револьвере, его голос, полный ярости, это не игра. Он убьет Гробовского, или Лаврентьева, или любого, кто встанет на пути, и Зарная утонет в жандармских облавах, а Анна, ее гимназисты, Маша, все окажутся в кандалах. Маша что-то пробормотала, ее голос утонул в гуле площади. Заварский, отмахнувшись, двинулся к пролетке, где извозчик, дремавший на козлах, встрепенулся, поправляя кнут. Доктор решил последовать за ним, но как назло прямо перед ним, перегородив дорогу, остановился воз с сеном. Доктор принялся обходить преграду, но пролетки с Заварским уже и след простыл. Вот ведь черт. Доктор завел мотоцикл, мотор затрещал, как автоматная очередь, и мальчишки, обступившие его, с визгом разбежались. Иван Палыч выждал, пока Маша свернет за угол, в узкую улочку, чтобы не попасться ей на глаза. Потом направился в Зарное. Всю дорогу, что он ехал, доктор думал о словах Заварского. Хочет убить Гробовского. Странное ощущение его одолевало. Он и сам готов был сомкнуть свои пальцы на шее этой ищейки, который уже в открытую угрожал ему тюрьмой. С другой стороны, убивать людей без суда и следствия, даже таких, как Гробовский, не дело. Как тогда поступить? Предупредить Гробовского, только поверит ли тот, вряд ли, будет вынюхивать какой-нибудь подвох. Вот ведь задачку подкинул этот Заварский. Солнце клонилось к закату, заливая уездный город золотым светом. Доктор в мотоциклетной куртке и очках-консервах вывел свой Моторёв Дукс на дорогу и дал газу. Мотор затрещал, как рой рассерженных пчел, и мотоцикл, блестя никелем и свежей серо-голубой краской, рванул вперед, пугая воробьев. Сердце заколотилось. Не от страха, а от азарта. Почему же он раньше, еще в прошлой жизни, не осмелился купить себе такое чудо? Благодать. Артем выехал за город, миновав последние дома с облупленными стенами и покосившиеся заборы. Тракт в Зарное, разбитый телегами и дождями, стелился впереди, ухабы колеи блестели от талого снега, что выпал утром. Доктор прибавил газу, мотор зарычал громче, и мотоцикл, подпрыгивая на кочках, понесся вперед, вздымая пыль и брызги грязи. Уха! Ветер хлестал в лицо, пробираясь под очки. Ощущение скорости, тряска, рев мотора, все это будило в докторе радость, почти детскую, которую он не чувствовал с той, другой жизни. Здесь, в 1916-м, на этом старинном Дуксе с его V-образным двигателем и цепной передачей, он будто украл кусок свободы у времени, у Зарного, у жандармов и революционеров. Да к черту их всех. Ухабы тракта били по колесам, мотоцикл кидало из стороны в сторону, но парень, наклонившись вперед, ловил равновесие, как заправский наездник, укрощающий норовистую лошадь. Вспомнил слова Сергея Сергеевича: «Дело не хитрое, справишься», и усмехнулся. «Не хитрое, ага». Руль дрожал в руках, седло скрипело, а ремень, идущий на заднее колесо, гудел, как струна. 40 км в час, а ощущается как все 100. Это тебе не на лошадиной тяге сонно трястись в пролетке. На одном повороте колесо угодило в глубокую колею, мотоцикл накренился, и Иван Палыч, стиснув зубы, вывернул руль, удержав машину. Грязь полетела в лицо, заляпав очки, но он только рассмеялся, вытирая их тыльной стороной краги. Это был полет, не на крыльях, но на двух колесах, сквозь холодный воздух, пахнущий мокрой землей, соснами и дымом далеких печей. Лечу. Поля, раскинувшиеся по обе стороны тракта, были покрыты тонким слоем снега, что искрился под солнцем, а лес вдали темнел стеной. Иван Палыч обогнал телегу с дровами, чей возчик, бородатый мужик в тулупе, только перекрестился, увидев чертову машину. Мальчишка, бежавший за телегой, заорал: «Дядь, гони, как Руссо Балт!» И доктор, не сдержавшись, махнул ему рукой, чувствуя, как радость бурлит в груди. Тракт вильнул, и Зарное показалось вдали. Крыши, покрытые снегом, дым из труб, купол церквушки, где он так и не поставил свечи. Доктор сбавил скорость, ухабы стали реже, но мотоцикл все еще подпрыгивал, как норовистый конь. Радость от поездки не ушла, но теперь она была острой, как скальпель. Доктор знал, что впереди непростые вопросы, на которые нужно найти правильные ответы. Сдать Заварского Лаврентьеву, рискуя Анной, убедить Машу выгнать каторжника, поговорить с Грабинским. Мотоцикл въехал в Зарное, эхом отразился от домов, невольно привлекая к себе внимание. Артем подъехал к больнице, заглушил мотор, снял очки. Полет закончился, пора было вновь ступать на землю. В больнице было тихо, даже привычного гула солдат, которые обычно играли в карты и смеялись в коридоре, теперь не было слышно. Иван Палыч вошел в коридор. Аглая, в белой косынке, выскочила из смотровой, ее веснушчатое лицо было встревоженным, а глаза округлились, как у совенка. Она держала поднос с бинтами, но, увидев доктора, чуть не уронила его. «Иван Палыч», — ахнула она, — «что это там шумело так страшно, будто черт на телеге скакал, село гудит, собаки лают». Доктор рассмеялся. «Вы что, не слышали?» Продолжила Аглая. «Я думала, что немец в село зашел». Испугалась, аж ноги затряслись. «Вы целы?» Иван Палыч снял мотоциклетную куртку, повесил ее на гвоздь и кивнул на дверь. «Это не немец шумит, это наш новый железный конь, Аглаюшка», — сказал он. «Не черт, а Матырев Дукс, выезд, что генерал-губернатор обещал. Пойдем, покажу». Аглая, все еще хмурясь, поставила поднос и вышла за ним. На крыльце она замерла, глядя на мотоцикл. «Ой, Иван Палыч», — воскликнула она, — «это ж как машина господина Парфенова, только без крыши, и колес два, а у Парфенова четыре, но ведь и он вон какой начальник, а у императора поди и вовсе все восемь колес, али десять, железный конь, и правда, теперь к Юре Ростовцеву и Марьяне мигом доедете, и в город, а я можно, я разок прокатюсь», доктор рассмеялся, он уже представил Аглаю, с ее косой и косынкой, мчащуюся по тракту, и кивнул. «Можно, Аглаюшка, научу», — сказал он, — «только сперва сам разберусь, как его зимой на лыжах гонять, будешь к Анне Львовне на учебу ездить». Но тут он заметил, как лицо Аглаи, только что сиявшее, померкло. Санитарка опустила глаза, ее руки затеребили край фартука. Грусть, как тень, легла на ее веснушки. Доктор хотел спросить, что случилось, но Аглая вновь оживилась, начала тараторить. «Иван Палыч», — тут заглянула Дарья Прокофьевна, — «знакомая моя, ее в селе ведьмой кличут. Кашель, говорит, замучил, дышать тяжко. Я ее в приемную посадила, ждет вас. А смотрите, ведьма, что еще за суеверие? Опять ваша эта скверная живица, пережитки темных времен?» — проворчал доктор. «Так ведь из-за родимого пятна ее так кличут. На щеке у нее с детства. Вот и говорят, что, мол, печать дьявола. Да вы пойдемте». Аглая чуть ли не волоком увела доктора обратно в больницу. В приемной на лавке сидела женщина лет 40, в темном платке и заношенной юбке. Дарья Прокофьевна была худой, с острыми скулами, а на ее левой щеке и в самом деле чернело родимое пятно, большое, как чернослив, поросшее черным пухом. Увидев доктора, гостья растерялась. «Аглаюшка, так это я поди не вовремя, пойду. Сиди, Дарья Прокофьевна, пусть доктор наш Иван Палыч посмотрит тебя, с твоим кашлем», — с нажимом сказала санитарка. «Так ведь, пусть посмотрит». «Здравствуйте, Дарья Прокофьевна», — сказал Иван Палыч. «Кашель, говорите, давно, с мокротой или сухой?» Женщина подняла глаза, темные и настороженные, и кашлянула, прикрыв рот платком, пахнущим дымом. Ее голос был хриплым, но не слабым. «Так это, с неделю, доктор», — ответила она, испуганно зыркнув на Аглаю, и словно по заученному сказала: «Сухой, в груди дерет, ночью хуже, спать не дает. Бабка моя травы заваривала, да не помогло». Доктор достал стетоскоп, велел Дарье расстегнуть кофту, прослушал дыхание, попросил кашлянуть. «Легкие чистые, без хрипов, сердце бьется ровно, температура, судя по лбу, нормальная. Кашель, скорее всего, от холодного воздуха или пыли в ее избе, где, поди, печь чадит». «Ничего страшного», — сказал он, убирая стетоскоп. «Легкие чистые, воспаления нет. Пейте теплый чай с медом, горло полощите солью. Если хуже станет, приходите снова. Аглая, дай ей сиропу от кашля, пузырек». Дарья кивнула, ее глаза, все еще настороженные, скользнули по его лицу, и она пробормотала: «Спаси бог, доктор, а то уж думала, хворь какая». Она встала, собираясь уходить. Иван Палыч, закрыв саквояж, повернулся к Аглае, что стояла в дверях, теребя косынку. Ее лицо было странным, не облегченным, как обычно после осмотра, а напряженным, будто она ждала чего-то еще. Она шагнула ближе, ее голос был тихим, но настойчивым. «Иван Палыч», — сказала она, ее глаза метнулись к Дарье, что завязывала платок. «Может, еще раз гляните, вдруг пропустили чего? Кашель-то сухой, а ну как чахотка, проверьте еще, прошу». Доктор замер. Аглая, обычно доверявшая его диагнозам, вела себя странно. Ее руки, теребящие косынку, дрожали, а взгляд, обычно открытый, избегал его глаз. Что-то тут не так, и вдруг понял. Она тянет время. «Аглая», — сказал он, глядя ей в глаза, — «что происходит? Что ты крутишь? Как вроде время тянешь? Давай на чистоту». Аглая вздрогнула, прикусила губу. «Ага, значит, попал в самое яблочко». Бросив взгляд на Дарью, что уже шла к двери, санитарка прошептала, едва слышно: «Иван Палыч, не серчайте. Правду видите, тяну время, не хочу, чтобы беда случилась». «Какая еще беда?» Санитарка шагнула ближе, ее голос стал тише, почти умоляющим. «Иван Палыч», — сказала она, глядя в землю, — «пообещайте мне кое-что. Послушайте меня и сделайте, как я скажу. Очень вас прошу, пообещайте». Парень нахмурился. «Что стряслось, Аглая? Говори, не томи. С матерью беда, или урядник опять пугал?» Аглая покачала головой. Потом, набрав воздуха, заговорила, тихо и быстро. «Не урядник, Иван Палыч», — сказала она, — «Гробовский. Он сейчас у Анны Львовны, в школе. Говорят, показания берет, под протокол. Слышал от Фроски, что за водой бегала. Он с двумя городовыми пришел, бумагу какую-то ей сует. А вы ж с ней все знают. Если пойдете туда, он и вас схватит». «Что?» — вскрикнул доктор. «А Гробовский времени зря не теряет. Уже и бумаги готовит, и показания берет. Иван Палыч, не ходите», — взмолилась Аглая, перекрыв собой дверь. «Гробовский только и ждет. Он вас с Анной заодно повяжет, скажет, эсеры, мол, а больница, а люди, а мы все без вас пропадем. Пообещали же, что послушаете». «Аглая», — сказал он, — «да ты что, я не могу ее бросить. Если Гробовский протокол составляет, то ничего хорошего не жди. Надо узнать, что он хочет, что вменяет, какие статьи. Не пойдете, Иван Палыч», — сказала она, — «он вас в кандалы и под суд. Пожалейте больницу, меня, раненых. Анна Львовна выкрутится, она умная, она учительница, а вы вас он не отпустит». «Аглая, да ты что, в самом деле, ничего у него нет на меня, чтобы какие-то обвинения выдвигать. А Анне Львовне нужна помощь». И это в самом деле было так. Если Гробовский схватит Анну, то еще неизвестно, какими методами он выбьет из нее показания. А он выбьет. Покушение на целого генерал-губернатора — это тебе не шутки. Тут нужно быстро найти крайних и отчитаться начальству наверх о проделанной работе. Так что щепки будут лететь. Вопрос, сможет ли выдержать Анна давление? Девушка может сломаться, назвать имена. Причем те, которые Гробовских захочет услышать. Доктор не осудил бы Анну за такое, потому что знал, что у каждого есть свой предел, перейдя который человек просто ломается. Поэтому нельзя сейчас допустить этого. Он рванул на улицу. Тропинка велась меж домов. Молодой человек шел быстро, не замечая холода. На мотоцикле ехать не рискнул. Слишком был возбужден и зол и боялся где-нибудь перевернуться. Впереди замаячила темным силуэтом школа с единственным горящим окном. Этот одинокий свет не понравился доктору. Нехорошее там сейчас делалось. Скорее, пока Гробовский не опередил его. Но, кажется, было уже поздно. Дверь школы скрипнула, и на крыльцо вышел Гробовский собственной персоной. Рядом с ним двое жандармов. С ними под ручки кто-то еще, в тени плохо различимый. Гробовский, увидев доктора, улыбнулся, холодно, как волк, почуявший добычу. Колючий взгляд стал вдруг масляным, довольным. Трость стукнула по доскам, и Гробовский торжественно шагнул вперед. «Петров», — сказал он, улыбка стала шире. «Гляжу, бежали, опоздали, доктор. Что ты?» — прошипел сквозь зубы тот. «Иван Павлович», — простонал вдруг знакомый голос. Доктор пригляделся и увидел рядом с жандармами Анну Львовну. «Анна, Иван Павлович, я ничего, заткнись», — грубо оборвал ее Гробовский, и вновь повернулся к доктору. «Анна Львовна арестована, показания дала, под протокол, эсеровская ячейка, собрание, книжицы, все выплыло, а ты, видать, за ней, поздно, голубчик, слишком поздно». Кровь ударила в виски. Иван Павлович шагнул к Гробовскому, его голос стал хриплым от гнева, почти рычащим. «Что за протокол? Без ордера? Опять по твоей совести? Гробовский, ты не груби, Петров, не со своими пациентами разговариваешь», — ледяным тоном отрезал тот. «У меня все по букве закона, и ордер есть, и прочие бумаги. Я без дела не сижу, все как следует оформил, знал, что ты начнешь давить на это. Ах ты, не кипятись», — Петров остановил его жестом Гробовский. «Мирская сама заговорила, студенты, Заварский, ее сборище. Ты, поди, тоже там бывал? Не отпирайся, знаю, скоро и за тобой придем. Тюрьма, доктор, близко, суши сухари». С этими словами он махнул жандармам, те повели арестованную в бричку. «Докажи», — рявкнул Иван Павлович. «Где улики? Книги, письма, или опять Субботин напел? Показания выбиты принудительно и ничего не стоят». Гробовский лишь хмыкнул и, не оборачиваясь, бросил через плечо: «Не глупи, иди лучше в больницу, лечи своих немощных и убогих, пока еще можешь». Глава 20. Идти на квартиру не хотелось. Хотя дежурить нынче была очередь Аглаи, Артем остался в больничке. «Ступай, Аглаюшка, домой отдыхай. Я подежурю, мне надо. Все равно не засну». «Ой, Иван Палыч, да не корите вы себя так». Выйдя из-за стола, девушка сняла косынку и, взяв плотный платок, подошла к зеркалу, глянула на себя, на веснушки, на широкое доброе лицо, обернулась. «Иван Палыч, вот я, девушка простая, ну, наверное, да», снимая пальто, удивленно протянул доктор. «А почему ты спрашиваешь? А с чего видать, что простая?» Санитарка проигнорировала вопрос, впрочем, и на свой сама же и ответила. «Да со всего и видать, и, как говорю, и как веду себя, и одежка, опять же, а Анна Львовна, да за версту видать, интеллигенция, не из простых». «Ты к чему это, Аглая?» – насторожился Артем. «А к тому, Иван Палыч, не берите в обиду, это с нами, с простым-то народом, можно, как хошь». Повернувшись, Аглая подбоченилась и облизала губы. «Хошь, в тюрьму, хошь, бей, издевляйся, а вот с Анной Львовной, я смекаю, не так, интеллигенция, кто знает, что у нее за родня». «Да кто друзья подруги? Може, окромя тех сицилистов, еще и знатные есть, а вдруг, да вступится, и что, Гробовский будет вот так запросто учительницу обижать? Он что ж, совсем дурень, дурень-то не дурень, но, ведь приказ». Усевшись за стол, доктор вытянул ноги. «Да и дело такое, отличиться можно, вот он и, хотя, а ведь в чем-то ты, Аглая, права, Анна-то не из простых, не из деревенских. Ах, Аглаюшка, ну, да чего ж ты умная?» Вскочив на ноги, Артем вдруг схватил девчонку в охапку и закружил, напевая что-то веселое. «Нет, на параноид. Скорей, из Рамштайна что-то». Потом устыдился, поставил санитарку на пол. Та вдруг расхохоталась. «Ой, Иван Палыч, скажите тоже, умная. Даже читать да писать еще толком не научилась». «Ничего, научишься. Вот, Анна Львовна вернется». После вечернего обхода, доктор уселся за стол, открыл толстую амбарную книгу, журнал, обмакнул в чернильницу перо. Фронтовики потихоньку шли на поправку, а вот что касаемо недавно поступивших, так тут сделали, что смогли. Операции проведены, лечение назначено. Тут теперь время. Пахомыч, староста, под наблюдением будет. Очарушина на днях увезут в город, уже можно. Ах, Заварский, Заварский, вот же ты черт. И точно такой же черт, Гробовский, только с другим знаком. Лучше даже сказать, дьявол, энергичный, беспринципный, наглый, и умный, уж этого тоже не отнять, умный, на этом и сыграть, да-да, именно. Приняв утренних пациентов, Иван Палыч оставил посетителей на попечение Аглаи, заведя мотоциклет, резво покатил в город. Про новый выезд доктора в селе еще знали не все, а потому, завидев рычащий мотор, прохожие раскрывали от удивления рты и ругались, бабули же, крестясь, плевали вслед. Экая дьявольская колесница, вот ведь удумают же, все для погибели рода человеческого. В город все равно было нужно, заехать на склады Набеля, составить договор на бензин и смазочные масла, отвезти его в управу, Ольге Яковлевне. У нее же доктор, как бы невзначай, спросил про тюрьму, не про обычную, а в которой держат политических. Так в той же и держат, оторвавшись от Ундервуда, секретарша чиркнула спичкой. «У нас тут одна тюрьма, другой нету». «А вы к чему спрашиваете, Иван Павлович?» «Да так, насколько знаю, для политических там отдельные камеры». Выпустив дым, Ольга Яковлевна с неожиданной мечтательностью посмотрела в окно, хотя и к уголовникам могут бросить. Одно слово, сатрапы. «Ох, Ольга Яковлевна!» Поежился Иван Палыч. «И не бойтесь вы такие слова говорить, а чего бояться-то?» Выпустив дым, секретарша глуховато хохотнула. «Нынче ведь не 13-й год, и даже не 15-й. Что в Думе иные депутаты творят, уму непостижимо. Даже, вроде бы, и солидные партии, октябристы, кадеты, Гучков, Милюков, да тот же Керенский, ну, тому сам Бог велел, как социалисту. Да вы газет, что ли, не читаете, Иван Павлович? Хотя, в вашей-то глуши, какие газеты?» Выйдя из управы, Иван Палыч увидал мальчишек-газетчиков. Вернее сказать, услыхал. «Покупайте губернские ведомости, свежий номер, губернские ведомости, губернские», наперебой кричали мальчишки. «Кровавое покушение на генерал-губернатора, множество жертв, подрывная речь господина Милюкова в Государственной Думе, скандальное заявление господина Керенского». Доктор подозвал мальчишек. «Дайте-ка газетку, ага». Уездная тюрьма, где также содержались и просто взятые по стражу на период следствия, располагалась на южной окраине города, за железнодорожными путями. Артем добирался туда где-то около часа, навигаторов еще не было, как и толковых дорожных указателей. Приходилось останавливаться, спрашивать дорогу у извозчиков. Наконец, на углу, за голыми вербами, показался высокий кирпичный забор и приземистое административное здание, тоже сложенное из красного кирпича. У ворот курили дюжие жандармы с шашками. Их доктор и расспросил. Политические, служители прятка с любопытством пялились на мотоцикл. Да есть, вам кого надо, да мне бы. А это что же, английский, на керосине, наш, бензиновый, гляди-ко, и быстро бежит, 40 километров в час, а под горку если, так и все полсотни, иди-ка, это искаковую лошадь обгонит, а с виду-то тьфу. Так, говорите, на бензине, а бензин, поди, у Набеля, мне бы про госпожу Мирскую узнать. Понимаете, господа, ее совершенно случайно, сицилистов послушать, так их всех случайно, эх, в старые бы времена, Эван, мил человек, поправив башлык, один из жандармов указал рукой на невысокое крылечко, поднимайтесь, и налево, там, в присутствии, спросите, спасибо, поблагодарив жандармов, молодой человек со всех ног бросился в канцелярию так называемое присутствие, какой-то тюремщик с мутными глазами, судя по широких поперечных нашивках на погонах, фельдфебель долго буравил посетителя взглядом. «Говорите, Мирская?» «Да-да, Анна Львовна, учительница, мне б свидание передач Кубы, это все, к следствию». Тюремщик открыл журнал. «Мирская, Мирская, ага, вот, за господином поручиком Гробовским записано». «Да, за Гробовским, однако, поручик». Артем про себя хмыкнул, типа, «старший лейтенант, никогда в форме не видел». «Так оно ж и понятно, тогда повезло вам», – неожиданно ухмыльнулся прапорщик. «Господин поручик как раз здесь, на допросах, так что ждите, я сообщу». В ожидании Артем развернул газету. Выступление в Государственной Думе против министра внутренних дел Гена Протопопова, назначенного государем без согласия с думским большинством, собрало много сторонников. «Ну, господа депутаты, а во, как, и впрямь, царя не боятся». Скорее, он их. О крамольной речи господина Милюкова. Что за речь такая? Все про нее пишут, да никто даже не цитирует. Сводки с фронтов. Державам сердечного согласия не удалось развить первоначальный успех под Соммой. Сердечное согласие, а, Антанта. Ага, вот. Покушение на господина генерал-губернатора. Интересно, что тут? Давно выслеживали, ага, ага, как же боевая группа социалистов. Прям уж группа. Его высокопревосходительство не пострадало и вскоре отбыл в столицу. Отбыл в столицу. Значит, Парфенова сейчас в городе нет. Кто-то прошел точнее, прошмыгнул мимо, кивнув дежурному прапорщику. Застыв в дверях, на миг обернулся, что-то спросил. Яким, Яким Гвоздиков. Узнал парня Артем. Но, что он здесь забыл? Уже посадили? Или, наоборот, все куда интереснее и омерзительней. Если Гробовский и Яким... «Кто, говорите, меня спрашивает?» За канцелярской стойкой вдруг распахнулась дверь. Показалась мерзкая физиономия Гробовского поганого царского сатрапа. «А, это ты, узнав доктора?» Агент недобро прищурился. «Явился, все-таки?» «Значит, отстать не захотел ГМ?» «Ну, проходи, коль пришел. Не страшно, а то лечил бы себе пока. Бояться мне нечего, господин поручик». Сняв шлем, Иван Палыч повел плечом. «Я ведь не преступник и ничего такого не совершил, а вот это мы еще поглядим». Пропуская визитера вперед, покусал губы агент. «Поглядим, руки за спину заложи, господин доктор. Ну, откуда столько ненависти? Зачем? Почему?» Длинный полутемный коридор, гулкие шаги, доносящиеся из камер крики. Допросная. Тюремщик в сером мундире, отдав Гробовскому честь, предупредительно распахнул железную дверь. «Ну, входи». Петров усмехнулся агент, гостем будешь, только вот как бы не пожалеть, что пришел, ну, что встал, присаживайся, комната, как комната, разве что, весьма небольшая, серые стены, белый потолок, окно с решеткой, железный несгораемый шкаф, старый конторский стол с зеленым сукном, давно уже залоснившимся и потерявшим всяким вид, железный табурет, наглухо привинченный полу, портрет батюшки-царя, с потолка, на длинном проводе, словно запутавшийся в лианах удав, свисала тусклая электрическая лампочка, ватт на 40, а то и того меньше. Ну, надо же, прогресс, а у нас в Зарном, в больничке-то, до сих пор электричества нет. Усаживаясь на табурет, делано посетовал доктор. Гробовский хмыкнул, власть критикуешь, ну, зачем пожаловал, зазнобу свою навестить, не зазнобу, сударь, а госпожу Мирскую, нарочито пафосно заявил врач, между прочим, учительницу, и впредь прошу мне не тыкать, ах ты ж, хорошо, будем по-вежливому, на «вы». Взяв себя в руки, поручик холодно взглянул на доктора. «Ну, чего хотите? Прояснение дела и свидание». Иван Палыч сузил глаза. «Свидание?» – взвился Гробовский. «Да ты в уме ли? Ой, извините, простите, вы. Да-да, свидание и прояснение дела». Доктор все больше наглел и старался, чтоб его вис-а-ви это заметил. Тот заметил, побагровел, едва не себя сдерживая. «Я так понимаю, никаких прямых улик против госпожи Мирской у вас нет?» Доктор безмятежно положил ногу на ногу. «Ведь нет же, иначе бы не пытались нахрапом взять. Ай-яй-яй, Алексей Николаевич, как же так беззаконно-то, а? Да помолчите вы!» Не совсем понимая, что такое сейчас происходит, Гробовский обернулся на портрет государя-императора, словно бы ожидая от него помощи и совета. «Все ваши свидетели, никакие не свидетели, ничего они не видели», между тем продолжал доктор. «Ну да, собирались, пили чай, болтали, музыку слушали. Гимназисты же, дети, между прочим, из хороших семей. Да вы, верно, и без меня уже знаете. Гимназисты да не все», сухо буркнул агент, правительственный агент, если точнее, но, пусть так будет, агент, для краткости. «А литература? Подрывные статейки? Это что вы называете подрывными статейками? Сочинения господина Чернова, вполне легально изданные в Гельсингфорсе?» Иван Палыч сцепил руки замков и негромко засмеялся. «Или статьи господина Керенского, депутата Государственной Думы? Между прочим, можем ему телефонировать. Так что ожидайте депутатский запрос и хорошую такую проверку. Не только вас, но и вашего начальства, и даже самого генерал-губернатора. Вот представьте только, вызовут его господа депутаты на сессию. Господин Гучков, господин Милюков, господин Керенский, Аксентьев да много. Вызовут, как проштрафившегося гимназиста к директору, и зададут вопросы по вашей, господин Гробовский, незаконной деятельности. Скажете, не может такого быть, а вот посмотрим. Вы что же, Алексей Николаевич, газет, что ли, не читаете? Заткнись, выйдя из себя, рявкнул Гробовский. Я прекрасно знаю всех эти сво. Ай-яй-яй, Иван Палыч укоризненно покачал головою. Вы так про господ депутатов, про избранную демократическую власть, сатрап вы царский, вот кто. На сатрапа агент неожиданно обиделся, отвернулся на миг, покусала губы. Напрасно вы так, господин Петров. По-вашему, всякий сатрап тот, у кого душа не болит за Россию, а у вас болит? Представьте себе, да, так и у меня болит. Иначе с чего я в уездной больничке? Гробовский презрительно прищурился. Просто не хотите на фронт, в окопы. Скорее, вас можно всем упрекнуть. Отмахнулся доктор. У хирурга, какие окопы? Так что, телефонировать депутатам, бог вам судья. Поступайте, как хотите. Махнув рукой, агент вдруг воспрянул духом. Да, забыл спросить о некоем господине Заварском, между прочим, беглом преступнике. Скажете, такого не знаете? Знаю, невзначай встречались, не стал скрывать Иван Палыч. Однако, мельком, про то, что он преступник, узнал нынче от вас. Да он же, согласен, Заварский произвел на меня впечатление психически неуравновешенного человека. Такой мог, и да, берегитесь. Я случайно узнал, он поклялся убить вас, меня. Гробовский искренне изумился. Но, я же никто, ни губернатор, ни гласный городской думы, не. И все же он поклялся, так говорят, случайно в разговорах услышал. Убить меня? Вдруг рассмеялся агент. Этот вот полудурок, ну-ну, повадился теляти до волка. Гробовский все же промурыжил доктора почти до самого обеда. Все допытывался о Заварском, как видно, и раньше его знал, может быть, и брал даже. Покинув, наконец, казематы, Иван Палыч завел мотоциклет и неспешно поехал по городу. Позади катила пролетка, фаэтон с понятым верхом, извозчик. Таких в городе тьма. У аптеки господина Фидмана доктор тормознул, заглянул за лекарствами, примостил коробку на багажнике. Фаэтон стоял на углу, неподалеку. Бородатый извозчик в триухе, в синем армяке с темно-зеленым околышем. Гнедая лошадка с поникшим левым ухом. Желтый номер на передке фаэтона, L12-3. Седока Иван Палыч не рассмотрел, да тот, верно, сошел уж, теперь, в трактир, пообедать, а потом, и снова тот же извозчик. Впрочем, нет, другой, номер другой, и возница, в темно-зеленом кафтане с синим колышем, номер-то другой, да вот лошадка, та же, а кафтан, видно, наизнанку вывернут да надет. Ай да Гробовский, Ай да сукин сын, вот уж точно, сатрап-сатрапыч. Ладно, с полчасика погоняв по городу, Артем остановился возле почтамта и быстро заскочил внутрь. Отстоял небольшую очередь. «Девушка, мне бы телефонировать в Санкт-Петербург. Денька через три, возможно, скажем, в пятницу». «Да, конечно». Девушка благожелательно улыбнулась. «Юная совсем красотка. Это хорошо, что вы заранее зашли. На какое время удобней?» «На 3 часа». «Хорошо, говорите номер». «Ну и куда, кому?» Номер молодой человек назвал, что называется, от балды, какой пришел в голову. А вот куда и кому? «Таврический дворец, Керенский Александр Федорович». «Да-да, тот самый, депутат Государственной Думы». Простившись с девушкой, доктор нырнул в толпу и, сняв шлем, затаился у столика для писем и телеграмм. «Ага, вот», растолкав очередь, шмыгнул к стойке прыткий молодой человек в кургузом студенческой тужурке. Что-то показал девчушке. Какую-то бумагу. Удостоверение, мандат, ну, до мандатов, пожалуй, еще рановато. «Ага, что-то выспросил». Заглянул в журнал, повернулся. «Гвоздиков, черт побери, теперь уж точно, все с ним понятно». Ближе к вечеру из больнички забрали Чарушина. Приехали на таксомоторе. Земский деятель был бледен, но бодрый. Прощаясь, искренне благодарил доктора. «Вот ведь, Иван Палыч, как оно пришлось, как он вышло-то, а еще говорят, сапожник без сапог. Ах, Иван Палыч, вы, Виктор Иванович, особо-то пока не хорохорьтесь, лежите больше». Вот, доктор обернулся к сопровождающей сестре милосердия в шапочке с кранным крестом и глухом светло-зеленом платье. «Я тут все написал, впрочем, коллеги посмотрят. Удачи вам, Виктор Иванович, выздоравливайте». Заурчал мотор. Включив фары, таксомотор развернулся во дворе и покатил в город. Отойдя от окна, доктор потер руки. «Ну, что, Аглая, чайку? Да потом пойду спать. Устал, сил никаких нету». «Конечно, конечно, Иван Палыч». Санитарка, взяв чайник, набрала из бака воды. «Да, Иван Палыч, вы новость-то слыхали? Хорошую? Да уж, не знаю, как и сказать. Аристотеля Субботина помните? Здоровый такой, сын». «Да помню, конечно. Ну, говорят, добровольцем записался. На фронт. А как? Ну, храни его Бог, коли так. Вот вам и мажор». Чай пили с калитками и с ржаной, с лебедою, муки и картошки. Аглаина матушка испекла. Все жаловалась, хватит ли картошки хотя бы до весны. Такие уж наступали времена, не до жиру, а вкусные. Заценил Артем. На крыльце вдруг послышались шаги. Видать, срочный вызов. Доктор поставил чашку. «Что ж, бензин еще есть». Кто-то постучал в смотровую. «Да заходите уже. Ну, Анна, ты». «Да я ж», девушка смущенно зарделась или просто раскраснелась с холода. «Отпустили». Всплеснув руками, ахнула санитарка. «Отпустили. Извинились еще. Я, на последние поезды. Ой, Анна Львовна, давайте-ка с нами чайку». Они просидели до позднего вечера. Лишь только под утро доктор проводил Анну Львовну домой в школу. Там еще попили чаю. И уж потом Артем зашагал обратно в больничку. Было морозно, темно. В бархатно-черном небе еще сверкали звезды, луна. И лишь где-то на западе шевелилась, светлела алая полоска близившегося рассвета. Чу, что такое? У больницы ошивались какие-то люди. Ох, не к добру такая суета. Здравия желаю. Вы доктор, по виду, проводник или какой-то железнодорожник? Да, я, Спасский, Ипполит, экспресс, Санкт-Петербург, Пермь, старший вагона. Доктор, мы остановили поезд. Что, рожает кто? Догадался доктор. Спасский махнул рукой. Хуже, в вагоне перестрелка была. Что, о, пострадавшего мы уже доставили. Похоже, того, а другой на ходу соскочил, скрылся. Так, ладно, поглядим. Иван Палыч вбежал в больничку, на ходу скидывая шляпу и пальто. Слава богу, Аглая была на месте. Что там такое? Ой, Иван Иваныч, там, кровища. Говорят, в поезде стреляли. Я сказала, чтоб сразу в операционную. Что, так плохо? Надев халат, доктор вымыл руки. Мужчина в окровавленном исподнем лежал на операционном столе бледный, как сама смерть, и, кажется, уже не дышал. Так, глянем, наклонился Иван Палыч, и тут же дернулся, словно получил удар током. Господи, Гробовский, глава 21, Гробовский, прошептал Иван Палыч, глядя на знакомое лицо. Он самый, шепнула Аглая и зачем-то перекрестилась. Говорят, в поезде его так, какие-то политические. Пулевое ранение, зачем, спросил доктор, хотя и сам все прекрасно видел. Растерялся, не ожидал такой встречи в таких обстоятельствах. Ага, практически в упор, как бы того ни отъехал. Атмосфера в кабинете была тягучей, пахло кровью и потом. Сам Гробовский лежал мирно и был бледен как полотно. Аглая уже успела стянуть с него верхнюю одежду и он был в исподнем. Шинель лежала в углу комнаты, вся в крови и издали напоминала подстреленного кабана. Доктор шагнул ближе, расстегивая саквояж. «Иван Палыч», – прошептала Аглая, подавая бинты, – «я пульс щупала, совсем слабый». Парень кивнул. «Разберемся». Гробовский встрепенулся, выходя из оцепенения, чуть повернулся, посмотрел на доктора мутными глазами, узнал. Губы растянулись в горькой усмешке. Голос, хриплый и слабый, резанул тишину. «Петров доктор», – прохрипел Гробовский и сморщился от боли. Пальцы сжали край стола. «Шутки судьбы, а? Вчера я тебя в кандалы сулил, а нынче моя жизнь в твоих руках, вон оно как бывает». Иван Палыч не ответил ему, хотя ответить было что. Но он промолчал, зная, что любые слова, какие бы он сейчас ни сказал Гробовскому, будут произнесены сгоряча, необдуманно. Поэтому деловито обратился к Аглае. «Свет ближе, и больше зажги керосинок, все что есть». Потом подошел к умывальнику, тщательно вымыл руки в тазу. «Еще инструменты, и кипяток, быстро». Аглая метнулась к лампе. Доктор вытер руки, склонился над Гробовским. Осторожно ощупал грудь поручика. Кровь, липкая и темная, пропитала рубаху, а под ребрами, слева, зияла рана, рваная, с черными краями, откуда сочилась кровь. Пуля, судя по всему, вошла под углом, задев легкое, а может и хуже. Доктор нахмурился. Легкое пробито, кровотечение, пневмоторакс. Он взглянул на Гробовского, чье дыхание было поверхностным, с хрипами, спросил, что случилось, кто стрелял. «Заварский». Гробовский кашлянул, кровь запузырилась на губах. Собрав силы, он заговорил. «Заварский, он самый черт, в поезде. Я его выследил, знал, что он там с городскими. Сел в вагон, хотел взять тихо. Он меня опередил, выстрелил в упор, чудом стоп-кран дернул, спрыгнул. Скрылся, гад, в поле». Артем слушал внимательно, сам же без дела не стоял, разрезая одежду, открывая рану. «Что там?» – кивнув на грудь, спросил Гробовский. «Ничего хорошего», – подумал про себя доктор. Пуля вошла под четвертым ребром, слева, пробив грудную клетку. Кровь течет не так сильно, но хрипы и синюшность губ говорят о пробитом легком. Иван Палыч прижал тампон, останавливая кровь. Гробовский сморщился от боли. «Ты ведь предупреждал», – прохрипел он. «Про Заварского. А я, дурак, не поверил, за учительницей все гонялся, вот ведь дурак». Кровь продолжала сочиться и доктор надавил сильнее. «Эх-ха!» — скривился Гробинский от боли. «Ирод, не мучай, дай хоть умереть достойно, не насмехайся перед смертью». Иван Палыч слушал вполуха, был занят другим. Кровь остановилась, и это радовало. «Значит, есть шанс, хоть и чертовски маленький. Думаешь, у меня достоинства нет?» — продолжал раненый. «Думаешь, я такой плохой? Многие так думают, но у меня тоже есть понятие чести, я ведь мог тебя еще в первый же день взять, не стал, ты мальчонку лечил, и других пациентов, я не стал мешать, так что сейчас не мучай, зачем на рану давишь, дай лучше мне спокойно уйти, умереть». «А кто сказал, что я вам дам умереть, Алексей Николаевич?» — сказал доктор, глянув на Гробовского. «Предупреждал я вас, да, не на Анну Львовну надо было охотиться, это верно, а на Заварского. Но теперь поздно винить кого-то. Лежать будете, а я – лечить». Гробовский замер, его глаза, мутные от боли, округлились, а усмешка сменилась удивлением. «Ты что, лечить меня собрался?» Он попытался приподняться, но застонал, его тело обмякло. «По-настоящему что ли, или шутишь?» Но глянув в глаза доктора, понял, по-настоящему. «После всего, после тюрьмы, угроз. Ты серьезно?» Иван Палыч выпрямился. «Аглая», – бросил он. «Готовь операционную, инструменты стерилизуй, спирт, йод, шелк, дренажную трубку проверь, кипяток готов?» «Готов». Аглая, также не менее удивленная, чем сам Гробовский, метнулась к шкафу, где хранились инструменты. «Мда, сельская больница, с ее старыми лампами и скудным запасом, не готова к таким ранам, но везти сейчас Гробовского в город, верная смерть, его надо оперировать здесь и сейчас, немедленно». «Петров, зачем тебе я? Ты ведь с Мирской с эсерами, я ж тебя под суд». Артем, промывая рану спиртом, не поднял глаз. Его пальцы, твердые, но осторожные, работали, как машина, а голос был холодным, но честным. «Потому что это мой долг, Алексей Николаевич», — сказал он. «Эсеры, суд, это ваше дело, вы с этим и разбирайтесь, а мое – лечить, даже таких, как вы. Вот и пусть каждый занимается своим делом, лучше помолитесь, чтобы все прошло удачно. Рана слишком серьезная. Гробовский замолчал и закрыл глаза, словно и в самом деле намереваясь помолиться. Вернулась Аглая с подносом, шепнула: «Иван Палыч, все готово». Доктор кивнул: «Пора приступать». Парень вдруг поймал себя на мысли, что чертовски заскучал по таким вот операциям, сложным, но в то же время интересным. «Пора проявить все свое умение». «Ты это, доктор?» – внезапно прошептал Гробовский. «Если я не открою глаза после операции, если пойдет что-то не так, ты это, я на тебя зла не держу. Сам понимаю, что дело безнадежное у меня, так что, Алексей Николаевич, поберегите силы, молчите». Аглая действовала как по учебнику. Дала эфир, выждала, проверила реакцию, кивнула: «Можно начинать». Доктор взял скальпель, надрез, кровь, темная и липкая, потекла сильнее. Аглая без лишних слов подала тампоны. «Быстро схватывает», отметил невольно Иван Палыч, кинув украдкой на санитарку взгляд. «На лету, далеко пойдет, чем черт не шутит, может и когда-нибудь главным доктором станет, выучиться бы ей только». «Итак, что имеем? Легкая пробита, но крупные сосуды не задеты, что уже хорошо, а вот и сама пуля, практически у самого позвоночника. Еще чуть-чуть, и не было бы сейчас Гробовского тут в палате. Повезло. Правду говорят, что таким вот везет. Так-с, для начала разобраться с легким. Нужно вставить дренаж в плевральную полость, чтобы выпустить воздух и восстановить дыхание. Это критично при пневмотораксе. Доктор вставит дренаж. Воздух с шипением тут же вышел, и хрипы Гробовского стали тише. Ага, это уже хорошо. Пульс слабеет. Иван Палыч, приготовь инъекцию 0,1 грамм подкожно-кофеин бензата натрия. Да, вон ту ампулу. Это повысит артериальное давление и улучшит кровообращение. Он проговаривал все это специально, чтобы Аглая училась и запоминала. Санитарка послушно исполнила. Пульс еле-еле. Подождать нужно, не сразу. Сейчас, помоги лучше. Он взял зажим, пальцы, скользкие от крови, сжали металл и, задержав дыхание, Иван Палыч потянул. Пуля вышла с хлюпаньем, звякнув о поднос, но сосуд, задетый ею, брызнул кровью, и Гробовский, несмотря даже на наркоз, застонал, тело дернулось. «Тампоны!» — рявкнул доктор, слишком резко, но сейчас было не до любезностей. «И шелк иглу, живее!» Аглая подала, вновь проверила пульс. «Иван Палыч, слабеет. Кофеин еще?» «Нет», — отрезал тот. «Нельзя сейчас, сосуд зашиваю. Держи лампу выше. Посвети». «Да, вот тут». Здоровье у Гробовского было хорошее, видно по сосудам. Хорошие сосуды, такие редко у кого встретишь. Зашивать – одно удовольствие. Стяжки ложатся хорошо. Через минуту швы были наложены. Кровь замедлилась, но легкая, пробитая пулей, все еще теряла воздух. И доктор, вновь промыв рану спиртом, укрепил дренаж, закрепив трубку бинтами. Аглая утерла Ивану Палычу пот со лба. «Так, теперь зашить саму рану, перебинтовать». Довольный собой, доктор отошел от стола. Руки, липкие от крови, дрожали, а халат тяжелел от пота. Аглая, глядя на Гробовского, шепнула: «Иван Палыч, вы вытащили, он жив?» Доктор кивнул: «Жив, Аглаюшка, что под лицу сделается? Пуля вышла, сосуды зашиты, легкое дышит, но он слаб, крови много потерял. Отправь телеграмму в город, в госпиталь, срочно, и Лаврентьеву сообщи, Заварский сбежал, пусть ищут. Впрочем, я сам, на мотоцикле быстрее будет». Иван Палыч снял халат, глаза щипало от усталости. Он взглянул на Гробовского, чья грудь теперь вздымалась ровнее, но лицо оставалось серым, как снег за окном. Кофеин подействовал, пульс, хоть и слабый, держался, и дренажная трубка, булькая, выводила воздух. Операция удалась, но доктор знал, это лишь отсрочка. Без госпиталя, без крови, без должного восстановления все его старания окажутся напрасными. Он повернулся к Аглае. «Перевяжи его повторно, как только очнется», — сказал он. «Бинты туго накладывай, но не дави на саму трубку. И следи за пульсом. Я в город, нужно обо всем доложить как можно скорее». Но в город съездить, как оказалось, было не суждено. Доктор стягивал перчатки и надевал уже пальто, как вдруг за окном раздался голос, резкий, хриплый, знакомый: «Доктор». Доктор замер, сердце ёкнуло. Заварский. Без сомнения, это было он. «Господин доктор». Насмешливый нарочито издевательский тон. «Доктор, выходи, не прячься. Знаю, ты там». Аглая ахнула, ее глаза округлились, и она схватила доктора за рукав, шепча: «Иван Палыч, не ходите, это он, Заварский, вернулся, убьет, успокойся, Аглая, я и не собирался выходить, ты это, знаешь что, запри пока лучше все двери, от греха подальше». Та убежала. Иван Палыч подошел ближе к окну, но высовываться не стал, не хотелось схлопотать пулю, глянул. Заварский вместе со своими студентами стоят, открыто, дерзко, прямо посреди улицы. В руках револьвер, видимо тот самый, которым ранили Гробовского. Крикнул: «Заварский, чего тебе надо? Зачем пришел? Доктор, а разве не догадываешься? Знаю, что ищейка это Гробовский у тебя в палате лежит. Вот за ним и пришел. Не получишь. Иди, пока полиция не пришла». «Ты меня полицией не пугай», — рявкнул тот, и вновь тем же издевательским добрым голоском продолжил: «Доктор, ну ты чего, вроде же вместе чай пили у Анны Львовны, вместе правильные книжки читали, а теперь вон как, ты там, а я тут, прячешься что ли, укрываешь плохого человека, неправильно все это, доктор, не тех ты людей лечишь, Гробовского, эту падаль, добить нужно». Заварский шагнул ближе. Наган в его руке качнулся и угрожающе поднялся. Небритое лицо исказило усмешка. «Гробовский, пес царский, сатрап, что давит народ. Его смерть – это воля эсеров, наш приговор. Мы, социалисты-революционеры, бьем тиранов, чтоб Русь проснулась. Он Анну взял, нас травил, как крыс. В поезде его не добил. Так теперь я здесь, чтоб закончить, за народ, за свободу». «Свобода, говоришь?» – ответил Иван Палыч, чтобы хоть как-то оттянуть время. «Это не свобода, когда кого хочешь можешь стрелять, это беспредел. Гробовский, может, и пес, но кто тебе дал право суд над ним вершить? Твои эсеры, это бомбы да пули, а народ твой за них в Сибирь пойдет. Уходи, пока не поздно, пока Лаврентьев тебе руки не заломал». «Лаврентьев», хмыкнул Заварский, «еще один цепной пес. Эсеры, доктор, не просто стреляют, мы жертвуем собой ради дела. Царь, его жандармы, как Гробовский, грабит мужика, травит интеллигенцию, давит волю. Наш террор – это глаз народа, что восстанет. Гробовский должен умереть, чтоб другие боялись. Ты, доктор, не с ними, так что не мешай. Отдай его, или сам сгоришь с больницей». А вот это было совсем плохо. Гореть второй раз в больнице не хотелось. Нужно было что-то срочно придумать. «Отдать тебе Гробовского, он мой пациент, а не твоя мишень. И насчет Анны ты лукавишь. Это твои эсеры Анну чуть под жандармов не подвели, а теперь ты ее же в кандалы загонишь. Беги, пока можешь». Заварский рассмеялся, его смех был хриплым, как воронье карканье. «Ты должен быть с народом, доктор, а не с сатрапами. Последний раз, Иван Палыч, отдай его, или пеняй на себя. Не думай, что закрывшись в больнице, ты спасешься». Доктор не стал утруждать себя ответом, вместо этого лихорадочно соображал, чем можно отбиваться в случае атаки. Шприцами закидать, скальпелем отмахиваться, смех. «Ну что ж, доктор, ты сделал свой выбор. Эсеры не прощают. Гробовский умрет, и ты с ним, если не с нами. Народ восстанет, а мы, его меч». Раздался выстрел. Пуля звякнула о стальной лист, которым кузнец оббил стену. «Вот ведь», — отскочил в сторону доктор. «Не было счастья, да несчастье помогло. Если бы не этот лист, доктор бы уже валялся у окна с пулевым ранением, стены у больницы были чуть ли не из соломы вперемешку с глиной. Ремонт, который так вовремя сделали местные жители после пожара, сейчас выручал». Заварский сплюнул в снег, тут же кто-то дернул ручку входной двери. «Ага», спутники начали проверять, но дверь была заперта изнутри, Аглая опередила бандитов. «Закрыто», крикнул один из них. «Доктор», крикнул Заварский, «открой дверь, по-хорошему прошу». «Сначала стреляешь, потом по-хорошему просишь», — усмехнулся Иван Палыч. «Совсем кукухой поехал. Видимо, была предрасположенность, а потом безнаказанная стрельба запустила механизм. Таким только одно место — в тюрьме». Заварский обратился к кому-то из своих помощников. «Спички где? Готовь. Больницу жечь?» — испуганно переспросил тот. «Ради общего дела, щенок, факел сделай, живо». Послышалась возня. «Иван Палыч!» — вскрикнула Аглая. «Подожгут ведь, без паники, сейчас что-нибудь придумаем». Но как ни старался доктор, ничего придумать не смог, и в операционной повисла гнетущая тишина. Было слышно, как на улице бегает помощник Заварского, ищет тряпки, которые сгодились бы для факела. «Акха!» Тишину порезал хриплый вздох, и от неожиданности Аглая даже вскрикнула. Доктор и санитарка обернулись. Гробовский, лежавший все это время неподвижно, зашевелился, очнулся. «Я жив, что ли?» Удивлению его не было предела. «Петров, Иван Палыч, доктор зашил, что ли, получается, меня? Ох, болит все, словно под колесницу попал». Иван Павлович поспешно подошел к нему, мягко взяв за плечи, сказал: «Лежите, Алексей Николаевич, операция прошла хорошо, пулю извлекли, но вы еще слабы, не двигайтесь, дьявол вас возьми». Гробовский, морщась от боли, попытался приподняться, его дренажная трубка натянулась, и Аглая ахнула, бросившись к нему, но поручик, стиснув зубы, уперся локтем в стол. «Что за шум там?» Он кивнул на окно. Доктор ответить не успел, закричал Заварский: «Петров, время вышло, отдай сатрапа, или больница сгорит за эсеровскую правду». Гробовский, услышав это, побагровел, его усы задрожали. «Заварский, черт беглый, вот ведь сукин сын, это он меня в поезде, совсем, значит, страх потерял, явился, ну ничего, я его уму-разуму научу». С этими словами он принялся оглядываться. «Шинель, где моя шинель? Да она в крови вся, порезать пришлось ее, чтобы с вас стянуть», — ответила Аглая. «Вон там, в углу». Гробовский рухнул на колени, принялся рыться в вещах. «Где же? Ага, вот он». Он извлек из кармана револьвер. «Сейчас я тебе покажу свободу мысли, Ирод», и, повернувшись к доктору, прорычал: «Будем отстреливаться. Этот каторжник не возьмет меня и больницу твою не отдам ему». Доктор шагнул к Гробовскому. «Вам нельзя в таком состоянии даже вставать, а уж отстреливаться, тем более. Вы еле живы, дренаж порвете». «Нет уж, Иван Палыч, сил у меня как раз предостаточно. Оно, знаешь ли, когда понимаешь, что мог умереть, а до сих пор жив, придает стимул определенный, окрыляет, что ли. Черт его знает, как это словами передать, поэт бы лучше, наверное, написал бы. Но в общем, ты за меня не переживай. Это мне сейчас впору о тебе и больнице переживать. Понял я кое-что про тебя. Важное понял». В этот миг дверь операционной скрипнула, и в проеме показались трое раненые солдаты, что лежали в палате. «Иван Палыч, мы слыхали выстрел», — сказал один. «Ну и разговор тоже слышали на улице. Недруги, получается, пришли к нам. Мы это, с вами. Да вам лежать всем нужно», — почти закричал доктор. «Успеется», — отмахнулся вояка. «Родина в опасности, а мы лежать. Нет, мы с вами. Умрем, но не сдадимся, верно», — кивнул второй. «Ты нас латал, зашивал, лекарством поил, теперь мы за тебя, хоть на штык, а у вас вон и оружие имеется». Он кивнул на Гробовского. «Братцы, спасибо, конечно», — сказал доктор, — «но в палату идите. Заварский, это не ваш бой, я с ним поговорю». «Разговорами тут уже, Иван Палыч, не поможешь», — ответил Гробовский, и приник к окну. Иван Палыч понял, спорить было бесполезно. «Ладно», — махнул он, — «только к окну не подходите. Вон, лучше Аглаю стерегите, если вдруг чего». Гробовский выбил стекло в окне, поднял револьвер, рука дрожала. «Вот ведь Ирод, сукин сын». Совсем тихо выругался он и выстрелил. Пуля ушла высоко. Заварский взвизгнул от неожиданности, а Гробовский вдруг побледнел и начал заваливаться в бок. Слабости, остатки эфира в крови выключали его мозг. Иван Палыч подскочил, схватил пациента за плечи. «Сказал же, нельзя. Лежи, черт тебя дери. Убьешь себя. Аглая, держи его». Гробовский, задыхаясь, поднял мутные глаза. Протянул револьвер доктору. «Иван Палыч, стреляй ты. Заварский убьет ведь всех и больницу подожжет. От моего имени стреляй. Приказываю. Право имеешь». Артем замер. Револьвер, тяжелый и холодный, жег ладонь. Он, врач, никогда не стрелял в человека, даже в той, другой жизни. А сейчас, чтобы защитить себя и остальных, должен был сделать нелегкий выбор. «А как же не навреди, как же не убей? Стреляй, доктор, или сгорим все, к ядрене фене». За окном раздался выстрел, пуля Заварского пробила стекло, осколки посыпались на пол. Беззвучно заплакала Аглая. И эти Аглаины слезы вдруг словно все перевернули в нем. Иван Палыч поднял оружие, подошел к окну, прицелился. Заварский стоял метрах в 30, пошатывался, словно был пьяный, стрелял наугад, словно выискивая слабое место у больницы. Пули свистели, одна ударила в стену, осыпав пол щепками. «Вот ведь негодяй», — подумал Артем, и плавно нажал на спусковой крючок. Точный взор и сильные кисти рук — это важно не только в операционной, но и при стрельбе. Отдача от выстрела толкнула ладонь, от грохота зазвенело в ухе. Заварский вскрикнул и неуклюже рухнул в траву. «Попал», — удивленно прохрипел Гробовский. «С первого раза попал. Стрелок ранил», — уточнил кто-то из вояк. «В ногу. По двору разлетелся истошный вопль, Заварский кричал от боли. Его спутники, растерянные от такого неожиданного поворота событий, ходили вокруг своего предводителя, не зная, что предпринять. Ей-богу, слепые котята. А еще в людей стреляли недавно. Заварский, сдавайся. Поздно уже геройствовать. Бросай оружие, или следующее, в сердце. Доктор, твою в коромысло предатель. Эсеры за мной. Народ восстанет, проскрежетал тот. Эй, оставшиеся, крикнул Гробовский. Те, кто с Заварским был, руки вверх, чтобы я вас видел. И без глупостей. Все пропало. Отчетливо выдохнул кто-то из студентов. Ничего не пропало. Сквозь зубы зарычал Заварский. Возьмите мое оружие и продолжайте стрелять, трусливые щенки. Живо. Убейте этого гада. Он в меня попал. Один из парней неуверенно взял оружие. Ну, чего встал, стреляй. Стреляй. Я тебе приказываю. Или я сам тебя. Парень дрожал. Я не хочу. Не хочу никого убивать. Доктор ведь ни при чем. Стреляй, сволочь. Убей их всех. А не то я вас. Заварский не договорил. Выстрел оборвал его слова. Студент, испуганный как мышь, выполнил приказ своего вожака, но сделал это иначе, заставив горластого Заварского замолчать навсегда. Уж специально ли он его пристрелил или от испуга не разглядел, сейчас было не понять. «Мы сдаемся», — раздался полный слез голос горе Стрелка, и швырнул к дверям пистолет. «Сдаемся, не стреляйте, пожалуйста». Гробовский глянул на доктора, улыбнулся и сказал: «Надо же, как бывает, сегодня я, считай, два раза заново родился». А потом хрипло рассмеялся с таким звуком, будто сквозь огородное чучело, набитое соломой, пропустили ветер. На следующее утро его вызвали в город. Иван Палыч даже не сомневался, по какому вопросу, хоть в телеграмме из уездной управы ничего не было указано. Просто явиться. И он поехал. А что ему было терять? На мотоцикле домчал быстро, с ветерком, и был сильно удивлен, когда узнал, что Гробовский, лежа в госпитале, вызвал его, Ивана Павловича Павлова, на показания, как свидетеля, не как обвиняемого. Удивился доктор второй раз, когда узнал, что все обвинения против Анны Львовны Мирской и него самого отозваны. Вся вина на Заварском, беглом эсере, чей наган и фанатизм стали неопровержимыми доказательствами для жандармов. «Вот здесь распишись, Иван Палыч», — сказал Гробовский, приподнимаясь с кровати и протягивая протокол. «Даже в больнице продолжаете работать?» — усмехнулся Иван Палыч. «Начальство торопит», — пожал плечами Гробовский. «Палата, конечно, не как у нас, чтобы хоть как-то поддержать разговор», — сказал доктор, оглядывая помещение. «А мне хоть сарай, главное, что не гроб». И вновь повисла неловкая пауза. Гробовский кашлянул, тихо сказал: «Хаэм, а я, знаешь, думал, что ты меня там, в Зарном, под ножом оставишь. Вот правда. После всего угроз моих, тюрьмы, протоколов, любой бы плюнул. А ты копался в моих кишках, пулю вытаскивал, кровь останавливал, боролся за меня». Местный доктор в шоке был, когда увидел, как меня ты полечил. Говорит: «Такого высокого уровня никогда не видел». Говорит, что шансов-то у меня и не было, а я вот жив. Мне даже как-то приятно, что ли, стало. Вроде бы причастен к такому мастерству твоему невольно. Да ты даже стрелял за меня, черт возьми. Не ждал я такого от доктора. Так уж получилось, пожал плечами Иван Павлович. Ты странный доктор, и задумался о чем-то. ГМ, скажем так, я не забуду. У нас, знаешь, долги помнит, особенно такие. Он отвел взгляд в сторону. «Ну все, Иван Павлович, не смею больше держать», — сказал Гробовский. «Дело с эсерами закрыто. Береги больницу». На том и попрощались. Иван Павлович ехал обратно не спеша, наслаждаясь поездкой. Заехал на рынок, купил Анне Львовне цветов. Подумал и взял еще букет для Аглаи. Примчал в больницу, думая, что сначала обрадует Аглаю, а потом уже заглянет и к Анне Львовне на подольше, чаю попить. Но Аглаи нигде не было. Иван Павлович обошел палаты, но не обнаружил ее. Собирался уже было ехать в школу, как дверь распахнулась, и в коридор влетела Аглая. Косынка сбилась, веснушки растворились в бледности, а глаза, круглые от ужаса, метались из стороны в сторону. «Иван Палыч, беда, беда в Зарное пришла», — выдохнула санитарка, вцепившись доктору в плечо. «Какая беда? А чем ты, Аглая? Ты бледная, как будто призрака увидела. Уж лучше бы его». «Беда, Иван Палыч», — санитарка с трудом говорила, не могла отдышаться. «Горит что-то? Плохо кому-то? Ограбили? Хуже. Болезнь пришла в Зарное, Иван Палыч. Страшная болезнь». «Какая еще болезнь?» «Та, которая никого не щадит. Чума, Иван Палыч, афинская чума.